Издательство Лайкбук. Автор Скотт Ренкин. Дверь во тьме. Посвящение. Моей жене Кэти, которая выслушала 20 разных вариантов этой повести, каждый с новыми именами персонажей, и все равно терпеливо кивала всякий раз, когда я приходил к ней в комнату и говорил: «Эй, хочешь, прочту тебе кое-что?» Скотт Ренкин. Пролог. Уперев руки в колени и тяжело дыша, Рен замерла на несколько мгновений в согнутом положении. От малейшего движения ее желудок болезненно сжимался. Решив, что ее, скорее всего, больше не вырвет, она натянула на нос шарф и опять повернулась в сторону жуткой сцены. Тиммонс была похожа на умирающий цветок. Она закрыла лицо руками и упала на колени прямо в грязь. Ее била крупная дрожь. Тео стоял к ним спиной и, чтобы удержаться на ногах, опирался рукой о неохватный ствол огромного дерева. Глядеть куда угодно, лишь бы не на то, что лежало на земле, прямо перед ними. Взгляд Рен тоже перескочил через темное пятно на лесной подстилке. Она посмотрела на Ави. Он распластался на спине. Его невидящий взгляд был направлен вверх, густым кроном деревьев, грудь равномерно поднималась и падала. И она вспомнила, что за миг до того, как инициировалась магия перехода, Ави поразила оглушающее заклинание, и его эффект, скорее всего, был многократно усилен. Наверное, сейчас он чувствует себя так, будто его ударили железным молотом. И лишь Кора сохранила хладнокровие. Естественно, студентка медицинского факультета обязана держать себя в руках даже в тех случаях, когда все вокруг от страха потеряли рассудок. Осторожно переступая через толстые, толщиной в руку, корни, она подошла к страшному пятну, которого упрямо избегал взгляд, проверила пульс и дыхание и вынесла неутешительный, но очевидный для Рен вердикт. «Он мертв». Ее слова придали картине перед глазами Рен завершенность. Она уже не могла не обращать внимания на ее существенную деталь. На опавшей листве в неестественной позе лежал Клайд Винтерс, и выглядел он очень-очень мертвым. Кора пошарила в сумке и достала оттуда небольшую аптечку. Услышав звон медицинских инструментов, Тео наконец повернулся. Он вытер рот рукавом. «Не вздумай! Он наследник дома Винтерсов, а не кадавр в анатомическом театре!» Кора перестала раскладывать инструменты. Даже в неярком свете, пробивающемся сквозь густые кроны деревьев, Рен ясно увидела выражение, промелькнувшее на лице Коры. Она хотела ответить Тео, что теперь Клайд никакой не наследник, а всего лишь труп. Однако промолчала и нехотя кивнула. «Ты прав. Просто я такое вижу впервые в жизни. Если бы мы узнали причину...» Во взгляде Тео отразилась ледяная ярость, и Рен сочла за благо вмешаться. «Не сейчас, Кора. В первую очередь нам надо понять, где мы находимся». Ави вдруг сел. Несколько раз моргнул. Увидев лежащее на земле тело Клайда, вскинул руки в защитном жесте. «Я... Это не я, клянусь. Я бы никогда...» Парадоксальным образом, именно растерянность Ави послужила для Тиммонс поводом на него накинуться. «Я сказала тебе, что там нельзя применять магию. А теперь посмотри. Посмотри, что с ним произошло!» Ави замотал головой. «Я не накладывал заклинания, пойми ты. Это не мог быть я не применял магию!» На мгновение повисла тишина. Никого не рвало, никто не всхлипывал и не сопел носом. На этот короткий миг сумрачный лес, казалось, надвинулся на них со всех сторон. Внезапный порыв ветра взволновал ветви. Они ударились друг о друга, словно копья. Вдалеке вскрикнула и умолкла птица. Зашуршала палая листва, как будто по ней прошел какой-то зверь. Все настороженно повернулись на звук. Тишина напомнила им, что куда бы их ни забросил несчастливый случай, они в опасности. Они вдалеке от цивилизации и находятся на открытой местности. Один из них уже был мертв. Вслед за этой мыслью Рен подумала кое-что еще. И убил его кто-то из нас.